«Что-то я не припомню никакой такой песенки», — кротко ответила нянюшка Яг. «Я говорю о песне», — сказала матушка-ветровоск, — «про грызуна, с которым ни у кого ничего не получается». «А-а-а!» — нянюшка просияла, словно утренняя заря. «Так ты имеешь в виду песенку про то, как с ежиком вышел...» «Да-да, ее самую!» «Но ведь это очень старая и традиционная песня», — возразила нянюшка. «К тому же в заграницах все равно никто не поймет из нее ни слова». «Достаточно послушать тебя, и сразу становится ясно, о чем рассказывается в этой отвратительной песенке», — рявкнула матушка. «Потому как ты ее поешь, даже самая распоследняя болотная тварь поймет, что там говорится». Маграт оглядела ущелье, по которому они плыли. Там и сям скалы были покрыты белыми шапками. Течение стало намного быстрее, и в воде то и дело попадались льдинки. «Это всего лишь народная песня, Эсме», — попыталась успокоить подругу нянюшка Яг. «Ха!» — фыркнула матушка-ветровоск. «Знаем мы эти народные песни. Уж я их вдоволь наслушалась, о да! Сначала вроде поют нормальную, хорошую песенку про юношу, там, розы, девушку, которая любит розы, всякое такое. А потом вдруг оказывается, что песня-то совсем о другом». Хмуро закончила она. «Этим народным песням доверять нельзя. Так и жди от них какой-нибудь гадости». Маград оттолкнула лодку от скалы. Суденышко медленно закружилось в водовороте. «Я знаю еще одну песенку. Про двух маленьких синичек», — сказала нянюшка Яг. Выразилась Маград. «Они могут начинаться из синичек, зато об заклад могу побиться, наверняка заканчиваются какой-нибудь там метамфорой», — отрезала матушка-ветровоск. «Матушка», — позвала Маград. «Мало мне того, что Маград рассказала про майские деревья и что там на самом деле происходит», — покачала головой матушка и добавила с тоской в голосе. «А раньше бывало, как взгляну на майское дерево осенним утром, так тепло на сердце становится. Красиво!» «Кажется, река становится какой-то чересчур бурной», — предупредила Маград. «Не понимаю, почему некоторые, ну никак не могут плыть себе спокойно и плыть?» — рассердилась матушка. «Да нет, вы посмотрите, как нас несет», — сказала Маград, снова отталкивая лодку от скалы. Матушка-ветровоск чуть отклонилась в сторону и заглянула за Маград. У реки впереди был какой-то обрезанный вид, наводящий, например, на мысли о близком водопаде. Лодка и в самом деле набирала ход. Послышался приглушенный рев. «Нас не предупреждали ни о каком водопаде», — покачала головой матушка. «Видать, думали, что мы его сами найдем», — ответила нянюшка Яг, собирая свои причиндалы и вытаскивая за шкирку гриба, который забился под скамейку. «Эти гномы очень неразговорчивый народец. Слова лишнего не вытянешь. Хорошо, что ведьмы хоть плавать умеют. К тому же гномы ведь знали, что у нас есть метлы». «Это у вас есть метлы», — возразила матушка-ветровоск. «А вот как, скажите на милость, я, сидя в лодке, заведу свое помело? Не могу же я бегать здесь взад-вперед. И перестаньте так ворочаться, а то ты нас всех...» «Эсме, убери свои ноги, расставилась здесь, как...» Лодка резко качнулась. Маград воспользовалась случаем, и когда небольшая волна перехлестнула через борт, вытащила волшебную палочку. «Не волнуйтесь», — успокоила она. «Я воспользуюсь палочкой. Кажется, я, наконец, научилась ею пользоваться». «Нет!» — хором закричали матушка-ветровоск и нянюшка Яг. Послышался оглушительный влажный звук. Лодка изменила форму, а заодно и цвет. Она стала веселенького оранжевого цвета. «Тыквы!» — проорала нянюшка Яг, медленно погружаясь в воду. «Снова эти проклятые тыквы!»